чуть-чуть подгримироваться, чтобы казаться более смуглой, загорелой, и встретить нас в качестве Карины Кон? Помнишь, как я легко получил ее отпечатки пальцев? Ты тогда еще заметила, что делала это она чуть ли не специально. Но ведь отпечаток пальца на зеркале Сюзанны полностью совпал с отпечатками на полисах, возразила Элен. А если предположить, что это было зеркало Карины, и Сюзанна специально для нас подложила его на столик? Да, ты, пожалуй, прав, Стив, оживилась Элен. Но где же тогда все это время была Карина? Возможно, в Буэнос-Айресе. Затем, когда все было подготовлено, ее уговорили вернуться, отвезли на остров и убили. Потом Сюзанна загримировалась под Карину и вернулась в Буэнос-Айрес, чтобы обеспечить себе алиби. И тут меня осенило. Знаешь, кто, вероятно, сможет подтвердить показания миссис Пейсли? Мосси Филлипс. Он же снимал Сюзанну и Карину и должен вспомнить про родимое пятно. Ты не против ночной поездки? Чем раньше мы вернемся в Лос-Анджелес, тем скорее раскроем это дело. Хорошо, но сейчас ты должен поспать, а на полпути меня подменишь. Тогда к часу ночи мы доберемся. Не хочешь прилечь на заднем сиденье? Она остановила машину, я пересел назад и, как всегда, по привычке решил тщательно обдумать только что полученные сведения, но почувствовал, что меня неудержимо клонит ко сну. Мерное покачивание машины, теплый ночной воздух, усталость взяли свое. Дремота незаметно перешла в глубокий сон. Проснулся я примерно через час. Элен дергала меня за рукав. «Уже пора тебя подменять?» — спросил я. «Нет, но у нас кончился бензин». «Не может быть». Когда мы выехали из Барсдаля, бак был наполовину пуст. Но тем не менее это так. «Посмотри на бензомер». Я заглянул через ее плечо на приборный щиток. О, черт возьми, должно быть где-то утечка. Сон с меня как рукой сняло. Где мы примерно находимся? Ну, думаю, милях в 20 от Сан-Бернардино. Я вылез из машины, включил фонарик и поднял капот. Бензин действительно вытек. Кто-то проткнул бензопровод у карбюратора. «Посмотри-ка сюда», — позвал я. «Кто-то нарочно испортил бензопровод». Элен подошла ко мне и посмотрела на повреждение. «Но когда и почему?» «Вероятно, когда мы останавливались в Барсдале». Она боязливо оглянулась на темную дорогу. «За нами шла какая-то машина», — проговорила она. «Перед тем, как мы остановились, заметила ее огни. Они где-то совсем рядом должны быть». Мы посмотрели друг на друга. Это похоже на западню. Едва я успел произнести эти слова, как из темноты вырос длинный черный автомобиль бесшумно с выключенным двигателем, надвигавшийся на нас. Элен толкнула меня в сторону от света фар нашей машины. Моя нога зацепилась за бампер, и я растянулся на земле. Я видел, как из переднего окна машины выплеснулось пламя. Грохот ружейного выстрела почти оглушил меня. Дробь забарабанила по кузову Бьюика, и в нескольких дюймах от меня врезалась в дорогу. Я услышал, как вскрикнула от боли Элен, а черная машина, взревев, рванулась прочь в темноту. Я бросился к Элен. Она сделала два неверных шага мне навстречу, пошатнулась и рухнула на дорогу. «Элен! Элен!» Никогда в жизни я не испытывал такого отчаяния. «Ничего страшного. прерывисто дыша, прошептала она.